А теперь рассказывай, что произошло, и почему ты ревешь. Как только хранительница более-менее успокоилась и смогла внятно говорить, Хёда услышал фразу, которая не предвещала ничего хорошего. «Меня вызывает старейшина». Том 2, глава 38, «Бастион хранителей». После получаса объяснений с одной стороны и успокаивающих подбадриваний с другой, Иссей в целом понял всю суть проблемы. «Так, ну в принципе понятно. Ну раз так, то собирайся». «Что? Куда? Как куда? На совет. Тебя же старейшина вызывает, судя по всему, на ковер. Значит, надо идти. Ты уверен? А как же? Давай, давай, собирайся. Жду через полчаса». «Ха, хорошо, отлично. Моя ты лапочка». Хёда потрепал девушку за щечки и, поднявшись с кровати, покинул комнату. Светлая кожа покрылась еле заметным румянцем. Хёда предупредил своих дорогих жен о том, что отлучится на довольно продолжительное время. Как только все было готово, Авалония переместила себя и дракона. Спустя полсекунды взору дракона предстало космическое пространство, насколько хватало обзора. Где-то внизу Шатен различил гигантский замок. Стены состояли из цельных кусков неизвестного дракону камня. Размер поражал. По виду строение было размером с родной город дракона, а может даже чуть больше. Сам замок находился на огромном облаке фиолетовой энергии. Иссей видел ее насквозь. Такого титанического сгустка энергии он еще никогда не видел. «И это то место, где ты жила?» «Да». «Ну раз так, давай устроим небольшое представление». Хёда вытянул руки. «Давай». «Чего это?» «Ну как что? Сковывай меня». «Зачем? Давай объясню. Тебя вызвали на ковер. А если я вдруг явлюсь туда, чуть ли не вперед тебя, то у твоих коллег возникнут серьезные вопросы, а у тебя дополнительные проблемы. Тебе оно надо?» «Нет, наверное». «Ну значит, сковывай. Не бойся, мне это проблем не принесет, да и представление долго не продлится». «Ну хорошо». Девушка с переливающимися волосами коснулась пальцами запястья, и сильные руки обзавелись энергетическими кандалами. «Аво, а мощность то не слабая». Хёда быстро успокоил девушку, которая мгновенно начала волноваться. «Тише, тише, все хорошо, для меня это не проблема». «Ну ладно». Когда примерный сценарий был обговорен, парочка начала левитировать в сторону ворот замка. Массивные двери в главный зал медленно отворились, наполнив помещение гулким басовитым скрипом. 19 персон, сидевших в креслах, устремили свой взгляд на источник звука. Как только двери прекратили движение, парочка, что стояла в проеме, двинулась к причудливой конструкции. Остановившись за 50 метров, девушка преклонила колено. С кресла, которое находилось выше всех, раздался противный, скрипучий, старческий женский голос. «Ты наконец-то вернулась. Приветствую вас, старейшина звезда. Я прибыла, как вы и просили». «Да, просила. И ты приволокла с собой этого нарушителя спокойствия?» «Разумеется». «Отлично». Старушка обратилась к дракону. «Как тебя зовут?» «Хёда Иссей. Хаймэм Хёда Иссей. Ты ведь понимаешь, зачем тебя привели в бастион хранителей?» «Честно говоря, понятия не имею». «Ясно. Хотя чего можно было ожидать от низшего существа? Позволь я объясню тебе. Ты опасен для баланса вселенной, а посему ты будешь заточен в подземелье бастиона на бесконечность времени, и не выберешься оттуда, пока живет вселенная». «Да-да, бабуль, а можно я уже пойду, а то меня там семья ждет, а у вас тут скучно как-то». Повисла тишина. Хёда разглядывал сидящих нахальными глазами и скалился. «Да начнется шоу». Том 2, глава 39. Планетарный фейерверк. Дракон пощелкал пальцами, нарушая гробовую тишину. «Бабуль, у тебя там сердца хватило, что ли? Ты хоть скажи что-нибудь». Старческий голос стал шипящим. «Низшее существо, как ты смеешь оскорблять меня? За такой серьезный проступок, я заставлю тебя гнить в подземелье до конца твоей никчемной жизни. А учитывая, что ты бессмертен, то это значит навечно». Раздался скрипучий, гогочущий смех. «Интересно, как? Что? О чем это ты? Как вы собираетесь упрятать меня в подземелье? Хватит храбриться, ничтожество. Узри мое проклятие. Опустошение звезды». Тело дракона застыло, неспособное двинуться. Со всех сторон навалилась неимоверная сила. Хёда различил 19 различных источников магии. Более того, они не пытались ее скрыть. Как интересно. И что это за потуги? Даже не щекотно. Молчать. Все источники в мгновение усилились. Притом синхронность была с точностью до секунды. Что-то здесь не так, а что если? Шатену надоел весь этот цирк, и он решил заканчивать представление. Выплеск магии со стороны дракона буквально поглотил враждебную энергию, а избыток на мгновение сформировал над Иссеем морду бордового дракона, которая растворилась спустя мгновение. Ладно, хватит этого цирка. Давай ты лучше признаешься, какая гнида меня сдала. О чем ты говоришь? Хватит прикидываться. Ты ведь не думаешь, что я настолько глупый? И неужели у самой старейшины нет других занятий, кроме как гоняться за мной? Более того, по ощущениям я могу понять, что до моего дома настолько далеко, что я за свою жизнь по прямой не доберусь. А теперь давай, рассказывай, кто на меня донес. Глупое ничтожество, у тебя слишком высокое самомнение. Ладно, хрен с тобой, раз ты такая упертая, то так тому и быть. Но тогда ответь мне на другой вопрос. Ты ведь специально отправила на мой захват неопытную девочку. Я ведь прав? Что? О чем ты говоришь? Хватит прикидываться. Я вижу тебя насквозь. Сгусток энергии под замком, синхронное использование магии всех 19 хранителей, полное их словесное и эмоциональное молчание. Яви уже себя. На несколько секунд повисла тишина. По залу раскатом прошел удар сердца. За ним еще один, и еще. Конструкция, на которой стояли кресла, начала деформироваться и падать. Сидящие попадали на пол. Вновь раздался старческий голос. Но на этот раз он был более грубым, и, казалось, перетекал в глухой рев. Дура. Тебе было сказано лишь привести его сюда. А если не смогла, то должна была сдохнуть и отдать мне свою энергию. Дрянь. Оскорбления сопровождались противным звуком рвущейся плоти, треском дерева и бульканьем. Когда все метаморфозы и деформации закончились, взору парочки предстало неизвестное существо. Тут и там из гниющей плоти торчали обломанные шипы. Из отверстий в темной плоти на пол стекала смесь рвоты и крови. Кривая пасть с обломанными клыками простиралась до самого основания трехметровой шеи. Чудовище опиралось на несколько кривых лап. Чавкающие, хлюпающие звуки раздавались где-то внутри чудовища и выходили из пасти вперемешку с той же жижей, что текла из отверстий в теле. Хёда несколько секунд смотрел на это зрелище, после чего сплюнул. «Твою мать, лучше бы я тебя сразу на атомы распылил». Монолог прервали всхлипы. Дракон взглянул на девушку. Слезы катились по щекам и падали на пол, руки дрожали. Хёда подошел к плачущей барышне и, обняв, аккуратно прижал к себе. «Тише, тише, не плачь». Сбитые плачем навзрыд слова, разобрать было очень трудно. «Я ведь это не думала совсем». «Ладно, ладно, успокойся. Давай покинем это место. Оно перестало быть для тебя домом». Двоица переместилась обратно в космическое пространство, притом на этот раз намного дальше, чем в первый. «Только до того, как мы уйдем, давай кое-что сделаем». «А, что?» Справа от парочки сформировался огромный драконий череп, по размерам сравнимый с резиденцией Гримари. «Ну что, Драйк, устроим прощальный фейерверк? А как же партнер?» Череп покрылся алым пламенем, которое потекло назад. Приняв форму скелета, пламя в мгновение потухло, явив массивные кости бордового цвета. Костяной дракон переминался с лапы на лапу. Две пары остовов крыльев дернулись и раскинулись в полный взмах. Огромная пасть с двойной челюстью открылась, и где-то в черной пустоте вспыхнул небольшой огонек. За ним еще один, и еще. Пылающие очаги заполнили пространство внутри челюсти, словно звезды на небе. В мгновение все огоньки собрались в один большой пылающий шар. «Готов, Драйк? Готов, партнер?» Шатен отпустил девушку и сделал несколько шагов вперед. Поправив пиджак, Хёда сверкнул глазами. На много километров вокруг начали появляться стометровые копии Драйга. Сразу после появления, каждый новый клон начинал копить заряд. Когда общее число копий достигло 263, клонирование прекратилось. Металлическая армия ждала команды. Хёда сформировал доспех и, покрывшись пламенем, увеличился до 700 метров. Накопив заряд, доспех Шатена раскрыл пасть. «Легион Императора, огонь! Сожгите эту гниду пламенем валлийского дракона!» Единовременный залп озарил космическое пространство. Сгусток энергии, вобравший в себя потенциал, сравнимый с 10 солнцами, ринулся в сторону деформирующегося замка. За мгновение до попадания алого копья, замок сформировал уродливую морду и взревел, но рев утонул в колоссальном грохоте звездного взрыва. Замка вместе с ним и облако разнесло на ошметки. Взрыв, похожий на рождение сверхновой звезды, но сильнее его в 10 раз, озарил пространство. Весь созданный металл растворился, а Хёда подскочил к Авалоне и переместился вместе с ней на несколько сотен тысяч километров подальше. Но даже оттуда было хорошо видно, как бывший бастион хранителей сгорает в огне энергетической реакции. Алая вспышка, державшаяся несколько секунд, словно новая звезда, разорвалась и выпустила гигантские массы энергии. Феерия красок разлеталась с ужасающей скоростью. Ближайшие 8 планетарных систем стерла в мелкую крошку, которая под действием трения о концентрированное облако энергии вспыхнуло и умчалось метеоритным дождем в разные стороны. Звезды, попавшие под раздачу, вспыхнули и разлетелись сверкающими сгустками, словно вспышки фейерверков. Авалония смотрела на это разноцветное шоу. На глазах блестели невысохшие слезы. «Ну как тебе, фейерверк по случаю твоего вступления в мою семью? Нравится?» Девушка взглянула на дракона. Шатен с интересом наблюдал за представлением и мельком взглянул на восхищающееся личико и подмигнул. «Ну что, можем возвращаться?» «Угу». Авалония переместила обоих обратно на землю. Хёда потянулся, вытянув руки. «Все-таки дома намного лучше. Это точно ММСей. Нагнись, пожалуйста, мне нужно кое-что сказать». «А, ну ладно». Шатен нагнулся, повернув голову, чтобы было лучше слышно, но в следующее мгновение щека почувствовала мягкий поцелуй. Дракон взглянул на смущающееся лицо девушки. Авалония закрыла красное лицо руками и умчалась в здание. Хёда несколько секунд смотрел ей вслед, после чего ухмыльнулся и, закинув руки за голову, направился вслед. Неплохая такая награда. Том 2, глава 40, скачок напряжения. С уничтожения чудовища, бывшего когда-то бастионом хранителей, прошло полгода. До дня родов оставалось чуть меньше 2 месяцев. Хёда не позволял Риас поднять что-либо тяжелее книги. А последние 2 недели Алавалосая принцесса и вовсе передвигалась лишь на спине Рютея. Шестилапый фамильяр был только рад носить императрицу, поскольку чувствовал себя участным в жизни будущего ребенка. Шестилапый фамильяр вошел в кабинет, цокая когтями по полу. «Хозяин, звали?» «Да». «Хотел тебя кое о чем попросить». «Конечно, что угодно, хозяин». Хёда сложил руки в замок и, выдохнув, заговорил. «Постарайся защитить Риас от меня». Фамильяр склонил голову и несколько секунд стоял молча, после чего спросил. «Не совсем понял сути задания. Можете объяснить? Понимаешь, в чем дело? А хотя давай я тебе лучше покажу, давай за мной». Шатен исчез во вспышке пламен. Рютый спустя мгновение последовал за ним. Взору предстало космическое пространство где-то далеко за незримой для людей стороной Луны. «И что вы хотели мне показать?» «Смотри». Рядом с Шатеном сформировался драконий череп длиной в метр. Раскрыв пасть, кусок металла должен был выпустить заряженный луч энергии, однако ничего не вышло. Все, что получилось, это небольшое облако черного дыма. «И что это значит?» «Сейчас объясню. Смотри еще раз». Зеленоглазый повторил атаку еще пару раз, но она сработала лишь с 3-й попытки, но мощность была такой, что хватило бы Луну на камне разорвать. «Видишь, о чем я говорю? Последние 2 недели я совершенно перестал контролировать свою магию. Притом все становится только хуже. Неделю назад я еще мог понять, когда атака будет не холостой, а сейчас даже этого не знаю. Именно поэтому я хочу попросить тебя защитить моих девочек от случайных срабатываний. Справишься? Конечно. Но учти, на этот раз справляться тебе придется своими силами. Я теперь опасаюсь, в принципе, передавать энергию в любой форме». «Я вас понял, хозяин. Не волнуйтесь. Я могу понять, когда ваш залп заряженный». «Отлично. Я на тебя полагаюсь. Я не подведу, хозяин. Верю». Вечер того же дня. В обеденной комнате слышалось тихое поскрипывание столовых приборов и разговоры вполголоса. Хёда замер и отвернулся, готовясь чихнуть. Рютый в мгновение появился у стены и раскрыл пасть. Шатен громко чихнул, и в сторону стены помчалась волна пламени, которую фамильяр без проблем обезвредил. Все, что осталось, это немного дыма, вышедшее из пасти безглазого дракона. «Спасибо, Рютый». «Ни за что, хозяин». Риас высказала свои опасения. «Иссей, все в порядке?» «Ага, ничего страшного, просто немного приболел». «Точно все хорошо? Может, тебе немного отдохнуть?» «Нет-нет, все абсолютно нормально, ничего страшного». «Ладно, девочки, я пойду. Рютый, если что, ты знаешь, что делать с непослушной демоницей, которая не захочет принимать твою помощь». Хёда подмигнул Риас, чем заставил ее впасть в краску. «Иссей, все-все, я ушел». Шатен покинул помещение и направился в свою комнату. Дойдя до спальни, зеленоглазый вошел внутрь и осел на пол. «Рютый, быстро ко мне». Фамильяр незамедлительно появился рядом со своим хозяином и помог ему подняться на ноги. «Хозяин, так больше продолжаться не может. Надо что-то делать». «Знаю. Именно поэтому я сейчас отправляюсь в гости к Сазиксу. Предупреди остальных. И еще, об этом я, конечно, редко прошу, но прими человеческую форму и отмени все совещания на ближайший месяц». «Понял». Дракон обернулся облаком дыма, который вытянулся в высоту и сгустился. Спустя пару мгновений Шатену предстал красноволосый парень, одетый в простой деловой костюм. Единственной особенностью была маска из металла формой, похожая на острие копья, и закрывающая все от верхушки лба до кончика носа. Приказ принят, все будет сделано в лучшем виде. Только рясь не таскай, пока находишься в человеческом обличии. Хорошо, даже не спросишь почему, а зачем, если вы так хотите, то так оно и будет. Вам помочь добраться до господина владыки демонов? Нет, сам справлюсь, а ты иди выполняй задание. Есть. Фамильяр покинул комнату, оставив дракона одного. Хёда чертыхнулся на то, что Драйк не отвечает последние две недели, и переместился в мир демонов. Том 2, глава 41, синдром. Хёда не появлялся дома уже две недели. Девочки знали, что у него очень срочные дела, но какие именно, никто не знал. Дорогие жены пытались расспросить Рюте, но фамильяр на эту тему был нем как рыба. Все, что делал подчиненный Иссе, это выполнял прямое поручение своего хозяина. Заботился о дорогих императрицах и следил, чтобы в доме все было в порядке. Хёда вернулся в спецпалату после очередного медицинского теста. Развалившись на кровати, Шатен думал о том, сколько еще это продлится, и когда наконец Драйк начнет отвечать. Размышления прервал голос фамильяра, раздавшийся в голове. «Хозяин, у вас все в порядке?» «Ага, докладывай». «В целом ничего серьезного. Ваши подопечные работают в штатном режиме. Сегодня поступил запрос на два совещания. Я их отклонил по вашему приказу». «Все правильно. А как мои девочки?» «Дорогие императрицы волнуются за вас. Императрица Риас в особенности. Вы не думаете, что держать ее в неведении в данной ситуации – это неправильно?» «Полностью с тобой согласен. Но ответь мне, что лучше? Чтобы она была в неведении и думала, что я просто ушел по делам, или чтобы она знала, что со мной не все в порядке, и из-за этого волновалась еще сильнее?» «Хаймэм, если смотреть с этой стороны, то вы правы. Прошу простить мою недальновидность. Все нормально. Скажи лучше, как там город?» «На самом деле есть одна проблема. Активность падших ангелов повысилась. Примерно в полтора раза от стандарта. Много. Нападают? Нет. Лишь бродят по городу некоторое время, а потом исчезают». «Хаймэм, подозрительно. Ладно, потом узнаю у Азазеля, какого черта происходит». На полных полминуты повисла тишина. «Рюты, да хозяин, ты можешь посетить Ясаку и пригласить ее ко мне?» «Разумеется. Когда отправляться?» «Когда посчитаешь нужным. Желательно ночью, чтобы не добавлять девочкам причин для переживаний». «Понял вас, будет сделано». Голос фамильяра покинул сознание, оставив дракона наедине с собственными мыслями. «Итак, каковы результаты исследований?» «Что могу сказать? Все не радужно, конечно, но и не так плохо, как могло показаться на первый взгляд». «Объясни». «Разумеется, у валлийского императора наблюдается что-то наподобие синдрома скачка магии. Но эта болезнь ведь не проявлялась более 2000 лет, именно. Поскольку причина, по которой она может проявиться, это использование магии на системном уровне. Скорее всего, ваш знакомый по какой-то причине использовал свои силы на уровне планетарной системы, что вызвало слишком большой резонанс». «Ясно. Насколько я знаю, этот синдром излечим». «Да, все, что необходимо, это покой и полное неиспользование магии до того момента, пока потенциал не вернется в норму». «Хорошо, я понял. Кстати, есть еще кое-что». «И что же?» «Судя по показаниям, у пациента ежедневно пропадает немаленький запас магии. Для него это, конечно, не проблема, учитывая общий запас, который даже не поддается исчислению, но все равно странно». «Я понял. И что предлагаете?» «В принципе, мы можем его выписать. Но если вы думаете, что он не сможет сдержаться, то можно оставить его лежать в палате, пока синдром не пройдет». «Не стоит. Не думаю, что Хёда будет рисковать». «Хорошо. Сами ему скажете?» «Да». «Хорошо. Удачи вам, владыка Сазикс». Сазикс вошел в палату. «Доброе утро, Хёда Иссей. Ага, и тебе не хворать. Что ты делаешь? А что не видно, занимаюсь?» «Это то я вижу. Новости узнать не хочешь?» «Почему же, очень хочу». Хёда поднялся на ноги и тряхнул головой. «Ну и, что там?» «Ничего серьезного. Скажи, ты за последний год использовал свои силы на планетарном уровне?» «Хаймэм, ну да. Когда уничтожал бастион хранителей, там такая тварь была, что грех было не уничтожить ее за один залп. Теперь все ясно». «Чего? Могу тебя поздравить. Ничего серьезного у тебя нет. Можешь возвращаться домой, но ближайшее время тебе не стоит использовать магию. Я имею в виду совсем». «Ясно. Ну раз надо, значит надо». Хёда одел рубашку, а за ней накинул пиджак. «Есть еще кое-что». «А, И что же? По результатам лечения, ученые выяснили, что ты ежедневно теряешь приличное количество магии. Есть идеи? Хаймэм, понятия не имею. Я бы спросил у Драйга, но он не отвечает. Ясно. Ну, желаю удачи. И кстати, насчет полного неиспользования магии, я серьезно. Да я понял. Проблем ноль. Если сказали, значит сделаю. Хёда застегнул пуговицы рубашки и уже хотел переместиться домой, но вовремя вспомнил. Сазикс, можешь переместить меня? Владыка демонов показал рукой окей, и следующее, что увидел дракон, это фасад своего дома. Хёда потянулся, закинул руки за голову и направился ко входу в здание. Объяснения будут долгими. Том 2, глава 42, в гости к Лисе. Хёда вошел в дом и прислушался. До ушей доносился звук посуды. Похоже, девочки завтракали. Дракон прошел в обеденную комнату и аккуратно заглянул внутрь. На глаза бросилась одна особенность. Риас не было. Хёда вошел в помещение и тихонько кашлянул, привлекая к себе внимание. На пару мгновений повисла гробовая тишина. Девушки уже хотели сорваться со своих мест, но Шатен их успокоил. «Тише, тише, кушайте спокойно, успеете еще меня объятиями задушить. А где Риас? Она в своей комнате. Мы ее звали, но она сказала, что не хочет есть». «Ясно. Пойду ее проведаю, а вы подтягивайтесь потом. У меня есть небольшой сюрприз». «Хорошо, скоро придем». Хёда пожелал приятного аппетита и направился в комнату Риас. По дороге глава вызвал своего фамильяра. «Поздравляю вас с возвращением, хозяин». «Спасибо. Как там Риас?» «Дорогая императрица отдыхает в своей комнате. Мне ее разбудить?» «Нет-нет, не стоит. Я сам. Спасибо за то, кто подменил меня. Можешь вернуться к первому заданию». «Понял». Под размеренный диалог в голове, Хёда подошел к комнате. Легонько постучавшись, дракон приоткрыл дверь. Обстановка в комнате была спокойной. Аловолосая принцесса мирно спала лежа на спине. Хёда подошел к кровати и аккуратно улегся рядом, чтобы не разбудить свою принцессу. Но ничего не вышло. Чуткий сон нарушился, и Риас открыла глаза. «Доброе утро, моя принцесса». Риас повернулась в сторону голоса, и взгляду предстали изумрудные глаза. Иссей, осознание того, что ее дракон здесь, дошло не сразу, но когда только-только проснувшийся мозг понял, что это не сон, Риас чуть не задушила дракона объятиями. «Тише, тише, моя хорошая, ты мне сейчас шею сломаешь. Ой, прости, аккуратнее, давай помогу». Хёда помог девушке сесть, после чего уселся рядом. Ладони пары скрепились в замок. Свободной рукой Хёда мягко поглаживал животик жены. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Скажи лучше, что с тобой происходит? Ты пропал на целых 2 недели, а теперь появился, как ни в чем не бывало. Не волнуйся, все в порядке». Хёда чмокнул жену в щечку и улыбнулся. «Были срочные дела, но сейчас все в порядке. Кстати, у меня тут идея одна есть. Тебе должно понравиться». «Что за идея?» «Сюрприз. Я собираю всех, мы подождем тебя внизу. Рюты поможет тебе собраться». «Хорошо, хорошо». Хёда чмокнул девушку еще раз и, встав с кровати, покинул комнату. Риас смотрела ему вслед, и мысль была одна. Иссей ни капельки не изменился. Рюты с оловолосой девушкой на спине спустился на первый этаж. «Хозяин, мы пришли». «Отлично. Ты уже передал Ясаке сообщение?» «Да, как вы и приказали». «Молодец. Ну что, девочки, готовы? Смотря к чему, увидите. Давай, Рюты». Вокруг главы дома и его дорогих жен кругом вспыхнуло пламя. Когда вспышка сошла на нет, все увидели перед собой киотский храм поклонения божественной Лисе. «Иссей, это и есть твой сюрприз?» «Ага. Здесь мы с вами проведем целую неделю, поэтому прочь все плохие мысли и вперед на горячие источники». Хёда зашагал в сторону ворот, и его фамильяр, недолго думая, ринулся за ним, цокая когтями. Девушки переглянулись, и поскольку других вариантов все равно не было, двинулись вслед за драконом. Том 2, глава 43, вызов. Горячая вода расслабила уставшие мышцы, а теплый пар выветрил из головы дурные мысли. Хёда сидел в купальне, раскинув руки. Сквозь клыки с шипением вышел раскаленный пар. «Что-то не так, хозяин?» Рюта, сидевший в воде, заметил изменение настроения своего хозяина. «Нет, совсем нет. Просто думаю. И о чем, если не секрет? О том, какого черта им надо? Кому?» Повисшую тишину прервала печать общения и раздавшийся с той стороны знакомый голос. «Валлийский император, слушаю. И тебе привет, Сейрарк. Что-то случилось? Новое семейство? А я-то здесь при чем?» Шатен подскочил в воде. «Они победили твою семью. Но как? Когда? Вот оно что». Дракон вновь развалился, продолжая диалог. «Ты серьезно? Ну знаешь, не думаю, что они рискнут бросать вызов моему семейству. Я, конечно, не хвастаюсь, но с нашей с тобой игры прошло уже 200 лет, но нас так и не одолели за все это время. Ладно, я тебя понял. Их глава не показал свою силу, Хаймема, вот это странно. Хотя, может, он просто выступает в качестве пешки, а на самом деле глава кто-то другой. Ладно, я тебя понял, спасибо за информацию. Печать растворилась, но не прошло и минуты, как сформировалась новая. Валлийский император, слушаю. Вы издеваетесь? Ты уже второй за последние 2 минуты, кто говорит мне про эту семью. Что они за чудовища такие? Ладно, не суть. Ну, допустим, я про них знаю, что дальше? Да ну блин, нельзя как-то перенести, или вообще отменить. Слушай, Сазикс, я, конечно, уважаю правила мира демонов, но мне глубоко начхать на то, что какие-то выскочки бросают мне вызов. Я не могу пользоваться магией. Более того, моя дорогая жена, и, кстати говоря, твоя сестра, родит первенца, и мне сейчас совсем не до рейтинговой игры. Ты же владыка демонов. Заткни их хотелку. Вот оно что. Ну, значит, я сам заткну. Передай им, что я назначаю встречу. Через 2 часа жду их в саду резиденции Гримари. Как это, почему? Ты же не можешь их заткнуть. Значит, придется мне. А где еще, кроме как в саду самого владыки? Или же ты поведешь себя как главный и откажешь и мне, и им? Ясно. Тогда все в силе. Печать растворилась. Хёда запрокинул голову. Сквозь зубы раздался приглушенный рык. Что-то случилось, хозяин? Ага. Неизвестное семейство выиграло в рейтинговой игре против семьи Сайарга, а теперь бросает вызов нам. Вы согласитесь? По крайней мере, лично заткну этих выскочек. У меня и своих проблем хватает. Не хватало еще сейчас на каких-то детей время тратить. Могу я составить вам компанию? Конечно. Мне в любом случае нельзя сейчас использовать свой запас магии. Ты ведь меня подстрахуешь. Хёда оскалился. Разумеется, хозяин. Вот и отлично. А пока давай еще поваляемся. Не хочу пока вылезать. Как скажете, хозяин. Дракон лежал на земле, уложив голову на колени золотовласой кицуны. Девушка же, в свою очередь, гладила растрепанные волосы, а Иссей обнимал один из ее хвостов. За эти 200 лет хвосты увеличились до 2,5 метров в длину. Лисьи уши тоже стали чуть больше. Послушай, Исака, я, конечно, понимаю, что ты очень соскучилась и хочешь побыть рядом как можно дольше, но не думаю, что тебе стоило идти со мной. Мелодичный, мягкий, сладкий, словно мед, но при этом тихий голос наполнил разум дракона, отчего он чуть не впал в стазис. Нетушки, ты впервые за несколько лет выбрался ко мне в гости, и даже не думай, что я позволю кому-то прервать наше время вместе. Нет, я, конечно, все понимаю, но... Хёда покосился на сидящего в метре Рютея. Как назло, фамильяр пожелал находиться в человеческой форме и теперь нагло пялился своей металлической пластиной на нежащихся дракона и лисицу. Не волнует. Хёда и заметить не успел, как хитрая лисица накрыла его губы своими. Мягкие, как зефир, и теплые, словно объятия матери. Когда воздуха стало не хватать, девушка отстранилась. Взору дракона предстало хитрое лицо с прищуренными глазами, хитрой улыбкой и легким румянцем на светлых щеках. «Все-таки ты настоящая лисица. А как же?» Идиллию прервал голос со стороны. «Я то думал, нас тут глава сильнейшей семьи ждет, а тут всего лишь любовная парочка. Не отвлекаем?» Хёда бросил взгляд на нахала, который изрек эти слова. Взгляд зацепился за волосы болотного цвета, глаза с черными радужками и одежду, словно из какой-нибудь фэнтезийной игры. Лисица моментально одарила вторженца еле слышным шипением. Это обещает быть интересным. Том 2, глава 44. 2 месяца. Хёда лениво потянулся и поудобнее обхватил пушистый хвост. Движение со стороны дракона вывело лисицу из гневного ступора. Исака взглянула на Иссея, а тот в свою очередь подмигнул и оскалился. Не обращай внимания, я ведь рядом. Да, ты прав. Мерные поглаживания растрепанных волос возобновились, но восстановленную идиллию вновь прервал противный голос. «Уважаемый, вы нас сюда позвали ради того, чтобы демонстрировать, как хорошо умеете ладить со зверьем? У нас рейтинговая игра на носу, а вы тут с домашним питомцем развлекаетесь». Исака пропустила эти слова мимо ушей. Ее эти мелочные оскорбления не задели, а вот Шатен и его фамильяр уловили каждое слово. «Рюты, мне показалось, или господа нарываются на драку?» «Думаю, не показалось». «Ну, раз так», Хёда отпустил мягкий хвост и сел на траве. Исака изменилась в лице и заметно погрустнела. Иссей чмокнул девушку в щеку, и это возымело эффект. Легкий румянец разлился на светлой коже. «Не грусти. Скоро пойдем домой». «Хорошо. Расположившись поудобнее, дракон уставился на собеседника. Глупое выражение его лица бесило Иссея до невозможности. Надо быстрее заканчивать с этим и возвращаться к любимым женам. Ну что, присядь, оппонент, а то некрасиво получится. Я сижу, а ты стоишь. Черноглазый хмыкнул и уселся на траву напротив дракона. Итак, каков ваш ответ? Когда будем проводить игру? Через 2 месяца. Слова утонули в гробовой тишине. Собеседник дернулся в попытке выдавить из себя какие-то слова, но получалось неважно. Вы читаете чего? Вы хоть понимаете, о чем говорите? Это слишком долго. Почему же? Я даю тебе время разработать стратегию, придумать план. Как-никак ты бросаешь вызов сильнейшей семье. Надо ведь подготовиться. Не думаешь, чтобы победить мне не нужна подготовка? Уверен, как-никак битвы с моей семьей проходят в формате военных стратегических игр. Уверен, что выдержишь? Разумеется, выдержу. Я справлюсь со всей вашей семьей меньше, чем за полчаса. Ясака, сидевшая чуть позади дракона, решила вмешаться в разговор. Вам же сказали, через 2 месяца. Заткнись, зверина. Черноглазый бросил оскорбление в сторону девушки. Воздух вздрогнул, а дерево, стоящее рядом, хорошенько тряхнуло. Листья посыпались вниз на мгновение, перекрыв обзор. Через секунду дракон схватил собеседника за шиворот клоунского наряда, резким движением притянул к себе и со всей силы вломил лбом. Клюв придурка изошел кровью. Его последователи дернулись на защиту своего главы, но 10-метровый дракон, нависший над шатеном и скалящий пасть, предотвратил любые попытки к действию. «Что вы делаете? Вы же понимаете, что вам это с рук не сойдет. Пасть свою заткни, собака паршивая. За то, что ты позволил себе гавкнуть на мою милую лисицу, я тебе прямо здесь могу голову оторвать. Не нравятся сроки, не заставляю. Отзывай вызов и проваливай во свояси. Но если уж ты хочешь опозориться, то валяй. Через 2 месяца я все устрою». Уяснил? Изумрудные глаза пылали гневом, выжигая любые попытки к противостоянию. Оппонент закивал головой, как псих. То тоже. Дракон толкнул собеседника, отчего тот упал на спину. Встав на ноги, Хёда помог подняться Ясаке и, поправив ее кимоно, вновь заговорил. «И кстати, если еще раз услышу, что из твоей грязной пасти вылетает оскорбительный вой в сторону дорогих мне людей, до игры ты не доживешь». Прозрачно намекнул. «Вполне. Вот и отлично. Достаточно рюты. Думаю, они и так уже обделались. Не стоит их дальше пугать. Как скажете, хозяин». Груда металла уменьшилась в размерах и переместилась в Киото вместе со своим хозяином и лисицей. Гнетущая атмосфера улетучилась, и последователи подскочили к главе. «Твою мать! Гребаное чудовище! Мы должны что-то сделать! Просто обязаны!» Том 2, глава 45, торжество императора. Дом Хёда стоял на ушах, а по-другому быть не могло. Дорогую жену валлийского императора увезли в больницу, поскольку начались схватки. Глава дома в сопровождении фамильера направился в больницу. Первенец по срокам должен появиться примерно через 7 часов. Хёда сидел у дверей в родильное отделение. Напряжение было таким, что казалось, окна полопаются. Рюте сидел рядом и боялся пошевелиться. Фамильяр чувствовал металлической пластиной на морде напряжение, что разлилось вокруг. Красная лампа с надписью «Не входить» потухла, что заставило дракона вскочить со стула. Секунды казались днями. Из дверей вышел врач, одетый в халат. Стянув маску и головной убор, мужчина взглянул на дракона. «Ну что там?» Эмоциональный шторм был готов вырваться наружу. «Пойди, хоть что-то не так». Не прошло и 10 секунд, как врач протянул руку. Хёда не совсем понял, но ответил на это движение и пожал руку в ответ. «Поздравляю, господин мэр, все прошло отлично. У вас дочь». Грохот бури в секунду сошел на нет, уступив место полному штилю. Иссей стоял, не шевелясь, и, казалось, даже не дышал. «Господин мэр, что-то случилось?» Шатен вышел из ступора и заговорил еле-еле. «Могу я их увидеть?» «Разумеется. Идемте со мной». Врач провел дракона в родильный зал. Войдя в помещение, взгляду предстала эловолосая девушка. Красное, мокрое от жара лицо сопровождалось утяжеленным дыханием. Врач одним жестом показал коллегам оставить мэра и его жену одних. Рютый, вошедший вслед за своим хозяином, подошел к медсестре, которая держала девочку на руках. Непривычная к виду фамильера девушка отшатнулась на шаг назад, но акушер успокоил помощницу. Рютый аккуратно заглянул в просвет пеленок. Взору фамильера предстало миниатюрное личико с закрытыми глазками. Девочка сморщила носик и начала громко плакать. Фамильяр склонил голову и перевел взгляд на медсестру. «Позаботьтесь о ней, разумеется. Доктор прервал диалог и отправил медсестру отнести новорожденную в комнату младенцев. Рютый же в свою очередь подошел к Риасе и Сею. Дракон держал свою жену за руку, скрепив пальцы в замок. Акушер подошел к парочке и, как бы ему не хотелось, но пришлось нарушить идиллию. «Господин мэр, прошу меня простить, но вашей жене сейчас необходим отдых». «Да-да, разумеется». Пхёда поцеловал уставшую девушку в лоб и улыбнулся. «Молодец, Риас». Алловолосая принцесса ничего не ответила, за неимением сил и просто тепло улыбнулась. Спустя 3 дня Риас выписали из больницы. Состояние молодой мамы было прекрасным, а настроение еще лучше. Приехавшую парочку вышли поздравлять все. Как только визги счастья и умиления малюткой закончились, семейство вернулось в дом и продолжило праздновать там. В течение всего праздника усиленные ощущения дракона следили за малышкой, которая мирно спала в детской. Время было далеко за полночь. Подопечные уже разошлись по своим комнатам. Дорогие жены ждали своего любимого дракона в главной спальне. А пока он не пришел, девушки расспрашивали управляющую гарема. Правда, допрос не продлился долго. Глава дома вошел в спальню и, сняв заклинанием одежду, прыгнул на кровать. Массивные мягкие крылья раскинулись на все ложе и придвинули нагих красавиц ближе к главе. «Все-таки я самый счастливый дракон». Никто и не сомневался. «Потому что только ты у нас извращенец, каких поискать надо». Все замерли, ожидая ответа. А то, Хёда за пару мгновений перетискал всех, до кого дотянулись загребущие руки. Раздался радостный смех. Спустя полчаса комната была погружена в сонное царство. Пока глава и его жены спали, Рютый находился в комнате девочки и на пределе концентрации следил за окружением. Лунный свет, проникающий в комнату, приобретал кроваво-красный оттенок, отражаясь от металлической пластины. В кроватке началось шевеление. Фамильяр приблизился к ложе маленькой принцессы, цокая когтями, и аккуратно заглянул под легкую шторку. Малютка всего лишь немного поерзала. Рютый улегся рядом с кроваткой и уложил морду на передние лапы. Ночная тишина покрыла город темным одеялом, дожидаясь утренней зари. Примечание к части. Кстати говоря, давно хотел спросить. Народ, напишите, как вам вообще мое творчество в этой работе? Нравится, не нравится? Нормально ли идет история? Какие есть предложения по событиям? Мне будет интересно почитать. П.С. Откровенно бредовые предложения рассматриваться не будут. Все-таки у нас тут история, а не дурдомер. Том 2, глава 46. Вечер перед игрой. Хёда сидел в кабинете и занимался бумажной волокитой. Риас с девочками играли с малюткой Риссой в главном зале. Малышка была на удивление тихая и очень быстро училась. За почти месяц она уже более-менее научилась ходить, хоть и не без помощи. Единственное, что отличало ее от обычного ребенка, это хищные прорези голубых глаз и немного темных чешуек на скулах. Врачи сильно удивились этой особенности, но Хёда развеял опасения. Бумажная нервотрепка подходила к концу. Выписав на последней бумаге знак отказа, дракон откинулся на спинку кресла. «Вот же ж, еще и игра с этим выскочкой завтра. Иссей сама, у вас что-то случилось? Ничего серьезного. Просто надо пересчитать зубы одному нахалу, не обращая внимания, как скажете. Ну что ж, раз сегодня с работой закончено, то надо бы мне повидать свою малышку». Хёда встал из-за стола и, поправив пиджак, потрепал подопечную по голове. «Ну а теперь отдыхать. У тебя есть какие-то дела?» «Угу. Мы хотели с сестрой и Санной поиграть в видеоигры. А вы с Санной хорошо сдружились. Прям 3 сестры. Вы так думаете? Она очень хорошая девочка». «Согласен. Не против, если как-нибудь присоединюсь к вам?» «Конечно, Иссей сама». Глава вышел из кабинета вместе с подопечной. Симфония направилась в свою комнату, а Иссей в главный зал. Заглянув в приоткрытую дверь, Хёда прищурился. Девочки играли в нечто похожее на догонялки. Шатен незаметно юркнул внутрь и спрятался за диваном. Когда часть девочек оказалась рядом с тем местом, где прятался дракон, он вскочил на ноги и с пародией на рев схватил, кого получилось. В цепкую хватку попали Ася и Каника. «Я победил». Схваченные девушки чмокнули дракона в обе щеки и, воспользовавшись его замешательством, вынырнули из цепкой хватки. «Вот же ж!» Хёда развалился на диване и потянулся, вытянув руки вверх. Рисса подошла к папе и подергала его за штанину. Что такое, моя хорошая?» Малышка вытянула руки в сторону дракона. «На ручки? Ну давай, иди сюда». Хёда поднял девочку и усадил ее на колени. Малышка прижалась к дракону и, зевнув, почти моментально уснула. «Ну и ну, похоже, кто-то очень устал. Сейчас вернусь, надо отнести кроху в кроватку». Хёда взял дочку на руки и исчез в всполохе пламени. Спустя минуту дракон появился вновь. Уложил, угу. Дракон уселся на большой угловой диван, утянув своих дорогих жен с собой. Рейтинговая игра ведь завтра, Иссей, ага. И раз уж речь зашла о ней, хочу кое-что сказать. В этот раз будем участвовать только я и Рюты. Что? Но почему? Хёда осадил недовольные возгласы, после чего продолжил. Я ведь уже говорил. Я вообще не собирался соглашаться на эту игру и хотел послать этого напыщенного павлина. Но произошла одна ситуация, поэтому я согласился. Однако, Хёда попросил знаком тишины, заметив, что Равель хочет что-то спросить. Моя гордость не позволит втягивать вас в эти разборки. Есть вопросы? Повисла тишина. Железная логика дракона не оставила никаких вопросов, и оставалось лишь согласиться. Но ты ведь не будешь против, если мы будем наблюдать за игрой? Разумеется, мои дорогие жены могут наблюдать за тем, как я втопчу в грязь очередного выскочку. Хёда оскалился и выпустил носом волну пара. Вот всегда ты такой. Девочки, давайте повергнем великого императора. Все вперед. А? Чего? Дракон и оглянуться не успел, как девушки навалились на него сверху, не давая сдвинуться. Хёда же в свою очередь принялся щекотать всех, до кого мог дотянуться. Раздался радостный смех. Ладно, девчонки, вы победили. Валлийский император повержен. Семейное развлечение прервал знакомый голос одной из подопечных. Господин император, ужин готов. Угу. Сейчас подойдем. Хёда, выбравшись из-под завала, умчался в сторону обеденной комнаты, пролетев мимо горничной. Его жены, выбравшись из клубка, помчались за ним. Том 2, глава 47, арена 5х5. Посмотреть за рейтинговой игрой великого валлийского императора набрался целый стадион. Более того, игру транслировали по телевидению Подмирья. Дорогие жены Иссея и его подопечные в полном составе также следили за игрой из резиденции Гримари. Даже малышка Рисса с неподдельным интересом наблюдала за тем, что происходит на экране, сидя у Риас на коленях. Диктор начал с представления сторон оппонентов. Дорогие дамы и господа, сейчас вашему взору предстанет рейтинговая игра между семьями Химера и Валлийского императора. Приветствуйте соперников. Стадион взорвался аплодисментами. Как только они стихли, диктор продолжил. Итак, дамы и господа, как и все игры с участием Валлийского императора, это будет проходить в формате военных стратегических игр. И по традиции я объясню суть формата. Диктор поправил очки и продолжил речь, читая с листа бумаги. В формате военных стратегических игр оппоненты будут перемещены на специально созданную арену размером 5 на 5 километров. Базы располагаются в верхнем левом и нижнем правом углах в 500 метрах от границ арены. В центре арены находится озеро, окруженное густым лесом. Рядом с верхним правым углом располагается гора, километр в высоту. В левом нижнем углу почву разрывает ущелье, начинающееся в самом углу и проходящее по диагонали арены, заканчиваясь за 500 метров до озера. Круг диаметром 400 метров вокруг баз полностью открыт во избежание атак с тыла. Теперь правило. Игра считается оконченной, если полностью уничтожена база, или же вражеский глава не способен продолжать бой. Атаковать базу врага можно только достигнув середины арены. Продолжительность боя – 3 часа. По истечении времени побеждает команда, нанесшая больше урона по вражеской базе. Запрещено использовать магию уровня страны, заклинания иллюзии, а также передвигаться под землей. В остальном оппоненты могут ни в чем себе не отказывать. И да начнется битва. Хёда сложил руку в кулак и, выставив большой палец, вытянул ее в сторону оппонентов. Повисла гробовая тишина. Спустя мгновение дракон хищно оскалился и резким движением провел кулаком рядом с шеей, показывая, что противникам конец. Раздался грохот аплодисментов, под который оппонентов переместили на арену. Хёда оглядел окружение с высоты заброшенного замка, который являлся их базой. Посмотрев в голубое безоблачное небо, дракону вспомнились глаза Риас. Потянувшись, Хёда уселся. Фамильяр среагировал мгновенно и создал под хозяином что-то похожее на кресло. «Ну что, Рюты, дадим возможность выскочкам показать себя. Хозяин, могу я задать один вопрос?» «Конечно. Вы ведь не собираетесь принимать участие в битве?» «Конечно. Эту привилегию я предоставляю тебе. Я ведь видел, как ты среагировал на оскорбление Ясаки. У тебя чуть лицевая пластина от напряжения не треснула. А посему позволяю тебе втоптать этих выскочек в грязь. Не убей их только. Не хватало еще в паршивой крови руки марать. Как скажете, хозяин. Могу я попросить вас об одной услуге?» «Какой?» «Позвольте мне победить лишь моим запасом магии. Не передавайте мне энергию. Ага, вперед!» Фамильяр задрожал от ярости и, метнувшись в небо, приземлился за 100 метров от замка. Лицевая пластина покрылась полупрозрачным пламенем. Поднявшись на задние лапы, Рютый грянулся листом металла об землю. Но что это? Что делает фамильяр валлийского императора? Неужели не хочет сражаться? Постойте, земля дрожит. Неужели компаньон Хёда из Сиа вызвал землетрясение? Но зачем? Дрожь почвы усиливалась, и через какое-то время рядом с фамильяром, разрывая землю, вылезло что-то похожее на футуристичный танк с шестью лапами, похожими на паучьи. Рядом с фамильяром и позади него из земли начала выползать техника разных форм и размеров. Тут были и тяжелые гусеничные машины с огромными курсовыми орудиями и совсем небольшие колесные машины с ракетными установками и глухой металлической кабиной. Техника сверкала алым металлом и стилизованными корпусами под драконьи челюсти, клыки, когти и крылья. Тут и там переливались инкрустированные в металл изумруды. Рютый поднял морду и, помотав головой, начал увеличиваться в размерах. Металл изменял форму, становясь все больше похожим на огромного боевого робота. Как только увеличение закончилось, из механизированной пасти вышло облако раскаленного пара. Фамильяр поднял голову и заговорил басом, от которого разлетелась пыль. Глупец, что посмел оскорбить близкую для сердца хозяина. Глупец, что поднял голос на хранительницу киотского огня, прекрасную Кицуну Исаку, падет от пламени гнева Скидбладнира. Алая армия, вперед! Техника двинулась вперед под рев двигателей и топот 20-метрового механического дракона. Хёда смотрел вслед этому маршу, возогнул. А ведь он впервые произнес свое второе имя на людях. Похоже, его очень разозлили. Ну что ж, Шакрон Химера, я тебе не завидую. Вот это речь, дамы и господа. Похоже, валлийский император позволил своему фамильяру самому вести этот бой. Рютый Мару решил создать некое подобие военной техники и отправить ее в бой. Интересно, что же из этого выйдет. Он же это не серьезно. Глава, это будет даже проще, чем отнять конфету у ребенка. Цыц, мы понятия не имеем, что он будет делать. Я посмотрел записи всех его боев, но такое вижу впервые. Что за пародия на людей? Диалог прервала печать общения, образовавшаяся рядом с ухом. Алло, алло, меня слышно? Хёда из Сей, что вам нужно? Да так, ты там уже отправил своих последователей на поле боя? Еще нет. На твоем месте я бы поторопился. Мой фамильяр и его техника полным ходом захватывают территорию. Ты так можешь и проиграть. Шакрон цыкнул и жестом показал последователям отправляться на поле. Слуги незамедлительно выполнили приказ. И что это все значит? О чем это ты? Что это за трюк с военной техникой? Отвлекающий маневр? А мне откуда знать? В смысле? Это ведь ты отдал приказ. С чего ты взял? Я понятия не имею, как Рютый Мару поведет бой. О чем это ты? Давай напомню. 2 месяца назад, сад Гримари. Ты ведь помнишь, что сделал? Глава сглотнул, вспомнив тот день. Допустим. Понимаешь, какое дело? Ты разозлил не только меня, но и моего фамильяра. Но если я выплеснул гнев сразу и дал тебе в нос, он ждал возможности поиздеваться над тобой. Ты бы знал, как он сейчас воодушевленно готов порвать тебя на куски. Так что готовь гроб, Шакрон. Алая армия идет по твою душу. Последняя фраза была сказана с явным акцентом. Печать растворилась, оставив главу семьи Химера наедине со своими мыслями. И первая была о сдаче позиции и принятии поражения. Так, прочь бред. Мы должны победить. Во что бы то ни стало. Том 2. Глава 48. Доминация. Техника медленно, но уверенно продвигалась по территории арены, захватывая все больше и больше территории. Тяжелая гусеничная техника двинулась в сторону ущелья. Колесным ракетоносцам был отдан приказ захватить гору. Рютый же вместе с шагоходами двигался по прямой в сторону вражеской базы. Массивный дракон шел на острие атаки, валя перед собой массивные деревья. 4 пешки Шакрона забрались на гору, благо рельеф позволял. Заняв позицию, пешки начали осматривать местность. Вдалеке находился замок. Глава-дракон сидел на самой верхушке в кресле и попивал лимонад. Вот же ж скотина. Мы тут носимся, а он там отдыхает. Тихо ты. Слышите? Чего? Прислушайтесь. Где-то внизу, в густых зарослях, слышался рев моторов. Из леса к основанию горы выкатились 4 колесных ракетоносца. Остановившись, боевые единицы постояли на месте несколько секунд. И чего они ждут? Понятия не имею, но мы должны этим воспользоваться. Один из пешек вскочил на ноги и приготовился использовать магию. Действие прервал звук со стороны машин, похожий на негромкую сирену. Ракетные установки навелись на место, где находились пешки. Разошелся раскат залпа, и дюжина ракет устроила огромный взрыв, выворотив несколько тонн камней. Фееричнейший взрыв. Четыре машины вывели из игры четырех оппонентов Валлийского императора. Судя по всему, эта часть карты теперь принадлежит Хёдайсею. Что же будет дальше? Вид резко сменился на панораму озера, а точнее то, что от него осталось. В небо вздымался огромный столб пара. Где-то внутри столба слышался рев двигателей. Внезапно сверкнула молния. За ней еще одна и еще. Череда вспышек у подножия столба окончилась десятью, после чего все затихло. Но тишина продлилась недолго. Воздух разорвала канонада залпов со дна, теперь уже высохшего, озера. Шагоходы производили залп за залпом, превращая противоположный берег в раскаленное месиво. Когда сквозь вспышки залпов получилось разобрать сверкающие частицы в пяти местах, обозначающие выход из битвы, обстрел закончился. Рютый выпустил волну раскаленного пара и двинулся вперед. Шагоходы под раскатный рев двигателей направились за ним, протыкая землю острыми лапами. Еще пятерым последователям семьи Химера не повезло. Будем надеяться, что им не сильно досталось. Подведем небольшие итоги, дамы и господа. Фамильяр Валлийского императора уже занял большую часть карты. Давайте посмотрим, что же происходит в ущелье. Панорама вновь сменилась. В ущелье вовсю бушевала битва. Гусеничные тяжеловесы никак не могли точно прицелиться и попасть в юрких оппонентов. В мгновение восемь машин застыли на месте. Что происходит? Почему они встали? Какая разница? Быстрее. Это наш шанс. Пятерка слуг уже собралась ринуться в атаку, как вдруг их прервал шипящий свист. Под чем-то напоминающим башню вспыхнуло пламя и пластины разделились. Теперь получалось, что металл сформировал нечто похожее на башни. И что это значит? Какого это вообще было? Твою ж, бежим. Получив возможность вращать стволами, восемь боевых единиц навели орудия на последователей Химера. Громыхнул взрыв, и еще пять оппонентов были отправлены в зону ожидания с многочисленными переломами и ранениями. Группа танков же в свою очередь преодолели ущелье и двинулись в сторону замка Шакрона. Похоже, дамы и господа, исход битвы предопределен. Почти все фигуры Шакрона Химер отправлены в зону ожидания. Все, что остается, это уничтожить замок, и победа обеспечена. Но постойте, что-то не так, все отряды техники остановились. Фамильяр Валлийского императора продолжает непреклонное движение. Что это значит? Неужели компаньон Хёдайсея хочет закончить бой лично? Чем же все закончится? Давайте узнаем у самого Валлийского императора, что он думает на этот счет. На пару секунд повисла тишина, после чего на весь стадион раздался голос Иссея. Прием, как слышно. Том 2, глава 49, трещина. Валлийский император Хёдайсей, можете сказать пару слов по поводу этой игры? А что тут говорить? Очередной глупец решил проверить свои зубы на прочность только и всего. А почему вы позволили своему фамильяру единолично вступить в бой? Не слишком ли это опрометчиво? Отчего же? Я доверяю ему как себе. Более того, у меня есть на это причины. Можете поделиться со зрителями, если вам не трудно. Конечно, почему нет? Два месяца назад, когда мы встречались с Шакроном, со мной кроме Рютая была одна очень хорошая барышня из мира людей. В процессе разговора Шакрон повысил на нее голос и тут же получил от меня в нос за дерзость. Но если я позволил себе выплеснуть свою злость сразу, то вот мой фамильяр более вежлив и сдержан, а посему держал все в себе. Но во время битвы он может выпустить свой гнев и сделать кому-то очень больно. Вот оно как. То есть ваш фамильяр решил отомстить за оскорбленную девушку? Что-то вроде того. Но я его не виню. Если бы я участвовал в битве, то она закончилась бы через пару минут тотальным поражением Шакрона. Так что, то, что делает сейчас Рютый, это некая игра с добычей. Он хочет насладиться паникой оппонента, а после втоптать его в грязь. Вот оно как. Ага. Ладно, на этом мне пора. Не хочу пропустить главное шоу. Канал связи приглушился. Шатен встал с кресла и, сформировав доспех, пару раз взмахнул крыльями. Подавшись чуть вперед, дракон исчез из поля зрения и оказался высоко над местом битвы. Взору предстала прекрасная картина. 20-метровый дракон неспешным шагом направлялся к вражеской крепости под шквальным огнем заклинаний со стороны обороняющихся. Шакрон и его королева не жалели запасов манны в попытках остановить продвижение груды металла. Вспышки, молнии, сгустки энергии били по броне алого монстра, но не приносили должного эффекта, лишь притормаживая его на несколько мгновений. Парящий дракон осмотрелся вокруг. Колесная техника на горе заняла позиции. Тяжелые танки скрывались в зарослях, наведя орудия на замок. Шагоходы также находились неподалеку. Весь бронированный скоп был готов обрушить град снарядов на врага, По первому слову безликого командира, внимание Иссея привлек особо громкий хлопок. Шатен перевел взгляд на источник звука. Морда фамильяра утонула в облаке дыма. Вот же ж, неужели у него проблемы? Император уже собирался спуститься вниз, но передумал. Воздух вокруг хорошенько тряхнуло. Небо потемнело и затянулось тучами. Пространство подрагивало от внезапно вспыхнувшего уровня силы. Сверкнула молния. А вот это нехорошо. Дамы и господа, на арене происходит что-то необъяснимое. Уровень магических сил фамильяра Валлийского императора внезапно поднялся на несколько порядков. Уровень силы настолько высок, что даже пробивается сквозь барьер боевого измерения. Что же у них там произошло? Глава, что-то не так, сам вижу. Моя сила должна была повергнуть его. Но почему? Какого черта его потенциал стал? Шакрон внезапно замолк, уставившись в одну точку, а если точнее, то на лицевую пластину механического дракона. Внезапно фамильяр неестественно дернулся, а металл исказился словно глюк. Спустя пару секунд Рютый вновь дернулся. Броня вернула обычный вид. Дернувшись в очередной раз, фамильяр задрал голову вверх и раздался громовой вой. Зрители позакрывали уши от громкости. Когда вой прекратился, Рютый опустил морду. Сквозь челюсти со звонким шипением просвистел черный как смола дым, а через немаленькую трещину в налобной пластине Шакрона рассматривали хаотично посаженные глаза с драконьими щелями. Ядовито-алые радужки буквально пылали, освещая небольшую часть пластины. А вот это плохо. Хотя, Хёда бросил взгляд на побледневшего, зажавшегося в угол словно ребенок, Шакрона. Вот же ж, а как хвастался. Тьфу, позорище. Ладно, это все конечно замечательно, но надо что-то делать, иначе все это может плохо кончиться. Том 2, глава 50, победа. Хёда наблюдал за тем, как его фамильяр начал выходить из себя. Почва вокруг Рютая потрескалась, а внутри трещин вспыхнуло пламя. По арене раздался грохот взрывов. Техника поочередно взлетала на воздух, озаряя небо алыми вспышками. 20-метровый дракон сделал шаг, за ним еще один. И вот уже массивный фамильяр несется в сторону замка со скоростью локомотива, проламывая лапами землю. До прямого столкновения остается чуть больше 10 секунд. Шакрон вместе со своей королевой на последних секундах начинает применять заклинание барьера, но их прерывает поднявшийся перед замком столб пыли. Валлийский император с грохотом приземлился перед замком. В рукаве блеснул металл у клинка. Хёда воткнул меч в землю и применил магию. Шестилапый локомотив на полной скорости вломился мордой в барьер и, потеряв равновесие, с грохотом рухнул на землю. Хёда прыгнул в облако пыли. Раздался оглушающий рев фамильяра, а сразу за ним глухой удар, от мощности которого облако пыли разлетелось в разные стороны. Зрителям предстал Шатен, который стоял на лицевой пластине 20-метрового дракона и латал трещину. Как только мелкий ремонт был закончен, Хёда спустился на землю и постучал по броне фамильяра. Внутри него что-то заклокотало. «Хо, хозяин, очнулся?» «Да». Рютый уменьшился до стандартных размеров и, сев в позе кошки, склонил голову к самой земле. «Прошу простить мне мое помутнение рассудка, хозяин. Такое больше не повторится. Не парься. За свой промах ты уже получил. Теперь осталось наказать того, кто в этом виноват. Согласен, как скажете, хозяин». Со стороны вражеского замка метнулся энергетический заряд, но рассыпался о барьер, созданный Эскаланом. «Глупец. Ну что, Рютый, сам закончишь?» «Нет, хозяин. Я потерял это право, когда поддался эмоциям. Как знаешь. Раз так...» Шатен вытянул руку. Меч вырвался из земли и вернулся к владельцу, исчезнув в рукаве. Хёда засунул руки в карманы и в компании фамильяра направился медленным шагом в сторону замка. Похоже, Валлийский император смог успокоить своего фамильяра. Кажется, они собираются закончить игру одним ударом. «Дьявол! Глава, мы должны что-то делать, иначе проиграем. Сам знаю». Шакрон разглядывал оппонента, который двигался в их направлении. Рядом с зеленоглазым образовалось два драконьих черепа. Зарядившись, два куска металла выдали залп, создав в стенах здания две немаленькие дары, и, растратив энергию, растворились. Сразу за ними сформировались еще два черепа и раздался грохот залпа. Очередной выстрел влетел в балкон, на котором стоял Шакрон и его королева. Глава Химера схватил свою подопечную и ушел вглубь замка. Хёда остановился за несколько десятков метров и оскалился. Над его головой стеной сформировались несколько десятков черепов и, накопив заряд, выпустили град энергетических лучей. Вражеский замок за несколько секунд превратился в решето и обрушился внутрь. Где-то в завалах сверкнули частицы поражения. «Дамы и господа, спешу сообщить, что Валлийский император одержал победу над семейством Химера. Учитывая эту игру, Хёдайсси сделал уже 25-ю победу. Поздравим же его. Зрительный зал взорвался овациями и аплодисментами, под которые дракона переместили на пьедестал в зоне ожидания. Дорогие жены чуть не задушили дракона объятиями. «Тише, тише, мои хорошие, вы меня сейчас задушите». Хёда выбрался из кучи малы и подхватил малышку Риссу на руки. «Ну что, девочки, давайте возвращаться домой, а то что-то я проголодался». «Хорошо». Хёда собрал своих жен вокруг себя и, махнув Сазиксу рукой, исчез во вспышке пламени. Том 2, глава 51, «Лисьи горе». Хёда открыл глаза и, потянувшись, зевнул. На улице забрезжил рассвет. Размышление о том, чем бы заняться в выходной, прервал мелодичный голос справа. «Доброе утро, Иссей!» «Доброе, Риас! Как спалось?» «Хорошо, это замечательно! Кстати, хотел узнать, ты не против, если я пропаду на денек?» «А, куда?» «Куна прислала мне письмо. Похоже, у Ясаки какие-то проблемы, но ты ведь ее знаешь. Она ни за что сама не признается. По упертости и стойкости эта лисица проигрывает разве что только мне. Хаймэм, ну раз у нее проблемы, то хорошо». Хёда заметил, что на лице Риас проскочила небольшая грустинка. Дракон поцеловал свою принцессу и, улыбнувшись, прижал к себе. Алловолосая принцесса вздрогнула и встретилась взглядом с изумрудами мужа. «Не волнуйся, я никуда не денусь. Решу все вопросы и вернусь». По взгляду дракона было понятно, что он настроен серьезно. «Ну хорошо, хорошо, я не против». Внимание супругов привлекло открытие двери в спальню. Спустя пару секунд дверь закрылась и послышалось шлепание маленьких ножек по полу. Малютка Рисса притопала к краю кровати и, забравшись наверх, поползла в сторону Иссея и Риас, перелезая через спящих девушек.